Предисловие. Ученые любезно признают, что поскольку никто не может описать события прошлого с полной достоверностью, история во многом продукт нашего воображения. Однако писатель, взявшийся за роман о том, что случилось давным-давно, обязан уделить этой науке хоть каплю внимания. Перед ним лежит своего рода спектр, на одном конце которого история, назовем ее инфракрасным излучением, а на другом выдумка или ультрафиолет. Стоит романисту слишком вольно обойтись широко известными событиями, вроде подписания Декларации независимости или битвы при Ватерлоо, и он обманет ожидания читателей. Признаваться в том, что вы сочиняете исторический роман, нужно с долей юмора, подобно тому, как историк признается, что он изучает чужие фантазии. Все дело в степени этой самой фантазии. Писателю, который более ученого привык ко всяческим отступлениям, запросто хватает собственного багажа знаний, поскольку он легко устает от скучных историй исследований. Хотите рассказать людям о каком-то событии? Вперед! Довольствуйтесь тем, что у вас в голове. В конце концов, читатель берет книгу, чтобы развлечься, так что, скорее всего, встанет на вашу сторону. Разумеется, вольничать можно лишь до определенной границы. Когда у Сартра Кин и принц-регент разгуливают вместе, зритель не спорит с автором, так как понимает, что это комедия. Однако любой, кто знаком с европейской историей, с трудом воспринимает описанную Шиллером встречу королевы Елизаветы и Марии Шотландской. Всем известно, что они никогда не виделись, и авторский вымысел не столько углубляет драму, сколько обесценивает историю. Так давайте уважать ее, когда это возможно. Перед вами книга, первоначально состоявшая из трех отдельных томов, которые я попытался объединить в трилогию. Честно говоря, принимаясь писать первый том, я и не догадывался, что за ним последуют второй и третий. Только после публикации первого я сообразил, что бросил Эдмунда Тальбота, корабль всех его обитателей и себя самого, на полпути посреди Атлантики. Пришлось им поплавать еще и во втором томе и сойти на твердую землю в последнем. В сущности, не мое это дело описывать, как работаю я или любой другой автор. Но в данном случае не могу не отметить, что книга сочинялась на редкость странно, если не сказать больше. Во-первых, сцена с посадкой Тальбота на борт, описанием корабля, команды, переселенцев и пассажиров походит скорее на мемуары, чем на вымысел. Не зря говорят, что наши фантазии становятся воспоминаниями, а воспоминания перетекают в фантазии. Так или иначе, а начало ритуалов снабдило меня материалом на все оставшиеся книги. Вскользь упомянутые люди начали жить собственной жизнью, или, как сказал бы любитель классики Тальбот, из состояния «in posse» перешли в состояние «in esse». Примечание. «In posse» – потенциально возможный, латинский, «in esse» – настоящий, действительный, существующий, латинский. Конец примечания. Даже старый корабль, главный герой повествования, вынудил персонажа действовать именно так, а не иначе. Для публикации трехтомника пришлось внести необходимые изменения, исправления и добавления, не говоря уже об исключениях. «Ритуалы» впервые были опубликованы в 1980 году, а «В непосредственной близости» в 1987. Я не заглядывал в предыдущую книгу, когда писал каждую из последующих, надеясь на память, которая, как выяснилось, несколько меня подвела. К примеру, когда все три тома оказались под одной обложкой, стало заметно, как некоторые персонажи изменили первоначальную задумку, иногда не в лучшую сторону. Я откорректировал несколько исторических ошибок, поменял местами полубак и шканцы, здоровенные деревянные надстройки одним росчерком пера. Вот какое легкое, можно сказать, воздушное дело писательства. Еще несколько поправок объединены тайным знанием, о котором поведал мне некий корреспондент. Остальные, результат деятельности профессиональных критиков-читателей, нужно признать, не всегда желанных. Иногда я шел своим путем. Да, мне прекрасно известно, что Тальбот относится к тому сословию, представители которого почти наверняка обиделись бы, если бы кто-то, пусть даже близкий друг, назвал их по имени. Для них в этом обращении чересчур много личного. Кроме того, они не любят слишком просторечных оборотов. Однако глупо было бы на протяжении многих страниц придерживаться высокопарных фраз, от которых скоро заскучал бы любой читатель. Я предпочел сформировать некий усредненный язык, в котором время от времени проскакивают архаизмы, как напоминание о том, что дело происходит, так сказать, давным-давно. Существует некий вид критиков, которые уверены, что всякое слово появляется в речи лишь тогда, когда оно внесено в словари. Писатель же, вольно странствующий в цветном, изменчивом, переливающемся мире слов, утверждает, во всяком случае обязан утверждать, что любое из них активно используется как минимум одним поколением, прежде чем лексикограф поймает его и пришпилит на страницу. Разумеется, из этого правила существует множество исключений, и словари нужно уважать, не попадая, однако, к ним в рабство. Верный путь скучному выхолощенному тексту. К примеру, мне мягко попеняли за слово «швабра», которое официально появилось в 1844 году, в то время как мои герои используют его, скажем, в 1813. Однако я, в свою очередь, буду очень удивлен, узнаю я, что Нельсон, погибший в 1805 году, не знал, что такое швабра, и не видел, как матросы драят ими палубу. И тут мы вплотную подходим к разговору о столь полюбившемся Тальботу морском жаргоне. Сперва я узнал о нем из книг, а позже, во время Второй мировой, и сам поступил на службу в военно-морские силы Великобритании, где жаргон стал одним из немногих доступных мне удовольствий, и я наслаждался им до такой степени, что к концу войны меня не всегда понимали даже бывалые мореходы. Кто-то, по-моему, Киплинг, сказал, что моряки для всего найдут нужное словечко, и я с ним согласен. Даже в тех случаях, когда эти словечки выдумываю я сам. Так что книга насыщена морским жаргоном и классовостью. Или, если взять слово более понятное моим героям, сословностью. Предметом очень сложным если учесть, что мы, британцы, пропитаны ею с рождения и потому почти не замечаем. Тем не менее, английские читатели легко вылавливают из текста социальные нюансы, так как в книге они прописаны очень выпукло. Американцы же приходят в некоторое недоумение, кроме разве что жителей Новой Англии, где такая же система царила вплоть до 60-х годов и исчезла как раз тогда, когда я к ней привык. Пару слов про оптимизм, который, по словам некоторых читателей, растет от тома к тому. Что касается Великобритании, Эдмунду Тальботу и его окружению есть чем гордиться. Коалиция стран под предводительством Британии победила Наполеона, и теперь они, по крайней мере британцы, правят миром и будут править им еще не меньше столетия. Кроме того, все три тома, строго говоря, творение рук Эдмунда Тальбота, умного, хоть и чересчур самоуверенного молодого человека. Меня часто обвиняют в пессимизме. Так вот, я с этим не согласен. Возможно, именно мой оптимизм водил рукой Эдмунда день за днем, так что я или он, а может быть и мы, не склонны считать жизнь безнадежной и бессмысленной затеей, даже перед лицом бескрайней шири океана и тех трагических обстоятельств, которые сгубили Роберта Джеймса Колли. Я глубоко убежден, считайте это интуицией или просто моим собственным мнением, что смешное и грустное, как в книгах, так и вокруг них, часть изначального света с заглавной буквы. Не столько вселенского, сколько всемирного. Разницу между вселенским и всемирным определяю я сам. В словарях она не закреплена. Во всяком случае, именно так я думал, когда писал. Я не люблю долгих рассуждений и готов к тому, что меня упрекнут в богохульстве, но все-таки считаю, что есть языки выше, чем язык усталого разума, интуиция тоньше, чем та, которую можно разглядеть в микроскоп или телескоп, пусть даже и космический. Для них нужны метафоры, сложные, вроде этой. Так позволим Эдмунду Фицгенри и Тальботу наслаждаться тем счастьем, которого он способен достичь, а мистеру и миссис Преттимен пасть и преуспеть в их невероятной затее, изведав страсть, на которую Эдмунд никогда не будет способен. Мой многострадальный корабль отправляется в последнее плавание. А я, пожалуй, извинюсь перед ним за пару неточностей, несколько погрешностей, один серьезный промах, касающийся его устройства, и ворох мелких ошибок то тут, то там. В конце концов, это я его выдумал и пустил по волнам выдуманного же моря. А он взял да и обрел некую реальность, плотность, позволившую ему распустить паруса, жизненную искру, о которой всегда знают, хотя и не всегда говорят, моряки. Думаю, о ней догадывается и мечущийся между классикой и романтизмом Эдмунд. Как моряки забывают о войне, так и он забудет смрад и тухлую воду безымянного судна и будет помнить лишь невероятную, поражающую, словно бы в самый зрачок, белизну залитых лунным светом парусов. Кстати, я ведь придумал судну название. Нашел его в списке кораблей того времени и собирался при случае упомянуть, даже намекал на это, но потом позабыл и намеки, и само имя, так что все, кто хотел его узнать, вынуждены довольствоваться только лишь моими извинениями. Со своей стороны скажу, что был бы рад прославиться мой корабль под славным именем «Доброе чтиво».